пахло лекарством и дезинфекцией. В коридоре переругивались санитарки. Ко мне было зашел больной из соседней палаты, но я сделал вид, что сплю. Выздоровление затягивалось. Больница надоела мне до чертиков, и я стал настойчиво просить Зинаиду Владимировну, чтобы меня выписали. «Но ты еще температуришь!» — с досадой возражала она. «От того температуры, что в больнице!» — резонно доказывал я. «Тебе вообще теперь противопоказано Заполярье. Надо возвращаться в Москву». Глаза ее смотрели на меня с жалостью. Она размышляла вслух. «Отец работает в Антарктиде. Думаю, мать сумеет устроить тебя в хорошую больницу. Там тебя подлечат. Потом в санатории месяца на три куда-нибудь на берег моря. Да, похоже, ты у нас не поправишься. Ладно, я тебя выпишу, буду навещать. А пока мы изыщем способ отправить тебя в Москву». «Что ты так побледнел?» «Зачем же в Москву? Дома, ну, в обсерватории я быстро поправлюсь и приступлю к работе». Зинаида Владимировна отвела глаза. «Разве я уже и работать не смогу? Как же...» «Не волнуйся, в этом году не сможешь. Пройдешь комиссию, тебе дадут вторую группу, может, первую». «Какую вторую?» — не понял я. «Инвалидности, вторую группу. Что ты так все воспринимаешь? Это же временно. Тебе необходим щадящий климат, средняя полоса России. Ни жары, ни холода. А пока мы выпишем тебе бюллетень. Не расстраивайся. Все идет нормально». Марк прилетел за мной на вертолете. Утром я принял ванну, побрился. С чувством освобождения надел свой костюм. С Марком были и Абакумов, и Бехлер. Оба сияли от радости, что я возвращаюсь. Я старался не делать резких движений, чего доброго пойдет горлом кровь, и меня не выпустят из больницы. Утром я нарочно не додержал термометр. Получилась нормальная температура. Провожать высыпала вся больница. Санитарки, врачи и сестры. Больные приникли к стеклам и махали руками. Я изо всех сил крепился. Но когда вертолет поднялся, в изнеможении закрыл глаза. «Устал!» — крякнул Абакумов с сокрушением. Так, с закрытыми глазами, долетел до плата. Встретили меня буквально все. Я чуть не заплакал, так был растроган общей радостью. «За что они, собственно, меня любят?» В кают-компании был накрыт стол для праздничного обеда. Женя крепко пожал мне руку. Он немного загорел, лицо его обветрило. Валя Герасимова, не стесняясь, целовала меня, словно родная сестра. Лиза стояла в отдалении и смотрела грустно и пристально. Внутри у меня будто что-то оборвалось. Но я улыбнулся ей. Гарри в белом колпаке и халате помахал мне разливательной ложкой. «Напоминаю, товарищи, через час обед», — сказал Женя. «Сегодня у нас выходной в твою честь», — пояснил Марк, когда мы вошли в нашу комнату. «Ты очень устал, полежи пока». Марк помог мне раздеться и уложил в постель. «Может, тебе не надо идти на этот обед?» — спросил он встревоженно. «Ничего, Марк, я отдохну». «Можно и там лежать. Стол мы придвинем к дивану». «Буду возлежать, как древний римлянин». Обед прошел благополучно. Они не очень приставали, чтобы я ел. Я выпил немного шампанского, несколько глотков. С радостью всматривался в дорогие лица, такие оживленные и веселые. Разговор за столом велся на самые разные темы. Как всегда, больше всех острили бородачи-геологи. После обеда меня уложили на диван, стол убрали и начались танцы. Конечно, первым делом твист. Они и Лизу научили. Она отплясывала по очереди со всеми ребятами. Женя твистовал с Валей Герасимовой, да так, что все бросили танцевать и смотрели, смеясь, на двух директоров –